Вот только я не знаю, Петровна, как мне с тобой быть. Вечер у меня сегодня занятой. У нас в клубе, понимаешь, товарищеский суд. А ты хоть, видно, и хорошая женщина, но для меня чужая. И не могу же я вот так сразу с бухты-барахты на тебя все свое достояние кинуть. Оно у меня не дармовое. Да ты на меня не серчай. Да я, бабушка, и не серчаю. Хорошо, я пока могу где-нибудь на дворе побыть, на улице походить или за воротами на лавочке посидеть. Нет, это не годится, — сразу же отвергла хозяйка. Что же это ты будешь на улице, чисто какая-нибудь сирота слоняться? Глядя на постоялицу, хозяйка колебалась. Я вижу, ты женщина честная. Но тут же, очевидно, более практическое соображение одержали в ней верх над иными, и она вдруг предложила. — А то, моете ты, на это время со мной пойдешь? И, не давая женщине возразить, убеждающе заговорила, — Ты нисколечки не пожалеешь. У нас тут на товарищеский суд все лучше, чем в кино любят ходить. Из-за одного председателя Николая Петровича стоит пойти. Хоть и пенсионера любит справедливость. И она снова заколебалась. Ну, если, конечно, ты наморилась с дороги. Хорошо, бабушка, я пойду, — быстро сказала женщина. Хозяйка повеселела. Вот и спасибо. Я и сама, признаться, дюжей, чем бывало в церковь, люблю туда и ходить. Мы тут в степи далеко от станции живем. Артисты из городу к нам не ездят, и по телевизору то одним футболом, то хоккеем душат, а на товарищеском суде и поплакать, и посмеяться можно. Только что же ты так мало ешь? Аль не нравится моя лапша? Нет, бабушка, лапша хорошая. Спасибо, что похвалила, будто я и сама не знаю. Мои постоянные клиенты, шофера и другие проезжие всегда ее требуют, а ты еле поворачиваешь ложкой. Просто мне с дороги что-то не хочется. С дороги люди всегда лучше едят. Ну, если не хочешь лапши, то давай с тобой плаценду есть. И хозяйка метнула с кровати на стол, завернутую в пуховый платок, тарелку и развернула ее. Я ее в летнице спекла, и шо горящее, сейчас из погреба свежей сметаны достану. Но постоялица остановила ее движением руки. — Не беспокойтесь, пожалуйста, я больше не буду есть. — Ну, как хочешь. А может, ты, милая, обиделась на меня? Приезжая женщина с искренним удивлением подняла от стола глаза. — За что? — А шо я побоялась на тебя свою квартиру бросить? — Но ты и сама в мое положение войди. Мы тут всегда жили без запоров и замков, хаты и погреба держали раскрытыми, и, слава богу, у нас не было никакого воровства, пока не понаехали эти цыганы. И какой только черт их в наши табунные степя пихнул. Нет, я ничего такого напрасно не могу про них сказать. И говорят, они там, где живут, не позволяют баловства. Такой у них закон. Но только под видом цыгане. Теперь кое-кто из своих повадился по сараям и погребам шуршать и чужие нажитые денежки в сундуках считать. Мне-то бояться нечего. Я свои, если заводятся, на книжку кладу. Там на них и проценты текут. Но не побежишь же на почту каждый божий день. Так что уж ты, пожалуйста, не обижайся на меня. Постоялица отодвинула от себя тарелку на столе. Я и не думала, бабушка, обижаться. С чего вы взяли? Ну, вот и хорошо. Значит, давай будем собираться. Я, Толечки, другую кофту надену, и можно выходить. Время уж не маленькое, да и клуб отсюда далеконько. Пока мы до него дотелепаем, оно и будет как раз. У тебя с собой в узелке никакой другой одежки нет? Я в этом пойду, бабушка. И то ладно. Ты шо молодая, и тебе тут никто не знает, а мне нельзя. У меня может клиентура пострадать. Сейчас я новую кофту надену, и пойдем. Еще не совсем стемнело. Белые домики поселка, как пильный сахар на зеленой скатерти, лежали посреди табунной степи, со всех сторон доступные взору. «У нас тут равнехонько, кругом видать», — хвалилась по дороге хозяйка. Несмотря на то, что все, что только могло подлежать плугу, распахано было за эти последние годы, не исключая и задонских табунных земель, и на конскую колбасу наказы пошли косяки заарканенных на луговом приволье полудиких лошадей, кое-где еще оставались посреди буйно-зеленого разлива одинокие острова конных заводов. И иногда еще можно было увидеть в степи золотистым облаком пропорхнувший по кромке табун жеребцов и кобылиц, еще не попавших в поле зрения загодскота. Забрызганный росой и солнечной пыльцой вынырнет из высоких зеленей, прядая ушами, и тут же нырнет обратно. Только силуэт верхового табунщика и будет двигаться, отбрасывая гигантскую тень по предвечернему сизому лугу. Вот и стягивали суда к этим островкам, обложенным со всех сторон гулом тракторов из окрестных придонских степей, те, у кого до того вся жизнь прошла при лошадях, и чье сердце теперь уж, вероятно, до конца своих дней не могло бы освободиться из этого добровольного плена. И те старые табунщики с перепаханных под кукурузу лугов, которые решили, что им уж поздно переучиваться на воловников и дойеров, и те вышедшие на пенсию ветераны казачьих дивизий Селиванова и Горшкова, которые так и не могли смириться с мыслью, что конница уже навсегда отжила свой век, а вместе с ними и отлученный от лошадей по иной причине цыгане. Ты, Петровна, только приглядись, сразу можно угадать, где они живут, — говорила хозяйка. Но ее спутница и сама уже в этом убедилась. И не только потому, что там, где жили цыгане, обязательно из конца в конец двора тянулась веревка, и на ней, как знамена, проветривались на вольном воздухе красный, синий, оранжевый и всевозможных неслыханных цветов и оттенков одеяла. Но и потому, что неполотые лебеда, татарни, косот выше заборов стояли в этих дворах, а из-за плотно прикрытых дверей сарайчиков, проходя мимо, можно было услышать и то, как отфыркиваются кони, которых хозяева, вероятно, в надежде на лучшие времена прятали от чужих взоров. Но разве можно было их до конца спрятать? Тем более, что по привычке или же по своей беспечности цыган нет-нет и забудет на колышке забора то ли вожжи, то ли уздечку, а иногда где-нибудь посреди двора и дугу. И ни с каким же иным не спутаешь этот смешанный теплый душок, которым потягивает из-за забора. Так могут пахнуть только конский навоз и степное сено. И на большой улице, прорезавшей поселок конезавода с севера на юг, среди людей, тянувшихся все в одном и том же направлении, к сверкающему на закате окнами из зелени тополей зданию клуба, нетрудно было угадать цыганок и цыган, хоть и одетых, казалось бы, в то, во что одевались и все остальные, но все же в каком-то таком сочетании цветов, что те же самые кофты и юбки у женщин выглядели неизмеримо ярче, и такие же, как и на других пиджаки и брюки у мужчин, оказывались иными. Не говоря уж о платках и шляпах, которые никто иной не сумеет так повязать и заломить, как цыганка и цыган. Большая площадь, упираясь в которую улица раздваивалась на рукава, обтекая ее вместе с клубом, как река обтекает остров, уже почти забита была автомашинами и мотоциклами, но и не только ими, а и верховыми лошадьми, с которых спешивались подъезжающие с отделений конезавода табунщики, зоотехники, ветеринары. Спешиваясь, они накрепко привязывали лошадей к стволам тополей и акации, потому что это все-таки были не какого-нибудь, а табунного содержания кони, полуобъезженные и только привыкающие ходить под седлом.